Утром одни на прекрасное море, опять кораблями, взяв и добычу, и дев, глубоко опоясанных, вышли. Наполовина другая Ахеин осталась на бреге вместе с царем Агамемноном, пастырем многих народов. Дали мы ход кораблям, и они по волнам побежали быстро, под ними углаживал Бог многоводное море. Скоро пришед в Тенедос, принесли мы там жертву бессмертным, дать нам отчизну, моля их. Но Дий непреклонный еще нам медлил дозволить возврат. Он вторичный враждой возмутил нас. Часть за царем Одиссеем, подателем мудрых советов, в многовесельных, пустясь кораблях, устремилась в обратный путь, чтоб Атриду царю Агамемнону вновь покориться. Я же поспешно со всеми подвластными мне кораблями поплыл вперед, угадав, что готовил нам бедствие демон. Поплыл со всеми своими и сын бедоносный Тидея. Позже отправился в путь Менелай златовласый. В Лесбосе нас он нагнал, нерешимых, какую избрать нам дорогу. Вышель скалами обильного Хиоса путь свой на Псиру править, ее оставляя по левую руку, и ниже Хиоса, мимо открытого воющим ветром Миманта. Дия молили мы знамение дать нам. И знамение давший он повелел, чтоб, разрезавши море по самой середине, шли мы к Евбее для скорого близкой беды избежания. Ветер попутный свистя зашумел, и рыбообильный путь, совершая легко, корабли до Гереста достигли к ночи. От многих быков возложили мы тучные бедра там на алтарь Посейдонов, измерив великое море.